Студия «Ардис» представляет. Пьер Абеляр. История моих бедствий. Читают Валерий Толков, Илья Акинтьев, Нина Сашина. Александр Семенович Трачевский. Видение. Глава первая. Глубокое средневековье. Бывают души, которым более чем к сказочному инструменту подходит название эоловой арфы. Стоит легкому зефиру, утреннему ветерку коснуться их, и раздается бессмертная, жалобная, но дивная человеческая песня. Они встречаются редко, но везде и во все времена, словно чтобы поддержать веру в людей. Они велики не деяниями великих людей, а тем, что милы всем, что при них всякому теплее жить и легче дышится. Таковы герои предлагаемого читателем романа. Это странный роман в ряду наших книжек. Он написан за 7,5 веков до нас, когда никто и не подозревал, что когда-нибудь будет такой род литературы. И писан он не автором, а самими его героями, вернее, самою жизнью. Это не любимый прием романистов, а действительная переписка. Она ничтожна по размерам, не в пример нынешним романам. При всем том, это, быть может, самый яркий, настоящий роман из всех сочиненных романов. Мы любим искать человеческих документов, извлекая их нашей фантазии из груды наблюдений над душой живущих вокруг нас. Взгляните же, что это за документ, и в прямом смысле этого слова, и в области психологии. Сущность его прозрачна, как горный ключ, проста, как сама трепещущая жизнь. Но облекающие ее формы так стары, так чужды нашему глазу, что кажутся частью непостижимыми, частью чудовищными. Этого романа нельзя усвоить как следует без помощи истории. Мы позволяем себе подать руку читателю, чтобы повести его вглубь Средневековья. Тем более опасную, что тут дело идет не о простой политике. Наш очерк будет чисто бытовой и посвященный именно умственному быту, идейной культуре. А это значит углубиться в дебри схоластики. Правда, схоластика вовсе не так умопомрачительна, как думают. Но читатель мог бы заскучать и при маленьком очерке, если б мы не надеялись на помощь героев нашего романа. Мы уверены, что они выручат нас, если только в наших словах отразится хоть малая доля того горячего благоговения, той слезной тоски, которые овладевают нами всякий раз, как мы прикасаемся к этой эоловой арфе. Перед нами умственный быт человека первой половины XII века, жившего как раз между первым и вторым крестовыми походами. Абеляру было 20 лет при первом походе. Второй начался 5 лет спустя после его смерти. Как тут все чуждо нам, дико! А главное, этот быт богат содержанием, которое и создало столь крупные явления, как Абеляр и Элоиза. Он сложен. Настоящее средневековое миросозерцание тогда только слагалось, еще шла борьба между ним и отголосками более отдаленной старины. Смысл умственной эволюции или развития мысли в первые 11 веков христианства состоял в претворении начал, завещанных античным язычеством, сообразно с требованиями новой религии. В первые 2 столетия эти начала были еще сильны. Наука блистала именами Птоломея, Плиния и Галена, Тацита и Квинтилиана. Философия и законоведение приобрели даже особенное значение благодаря школам скептиков и неоплатоников и появлению международного права Гая. Серебряная латынь щеголяла небывалым романом и злою сатирой Ювенала. В искусстве процветал римский стиль, полный здорового реализма. С III века настает упадок классицизма во всех отношениях, особенно отразившийся в железной латыни с ее жалким риторством новых софистов. Философские школы совсем закрылись. Всюду сквозила душевная дряблость, усталость, иссякновение творчества. Общество растерялось и опошлилось под гнетом нашествия варваров, деспотизма Цезарей и нового мистицизма. А христианство в V веков прошло целый круг развития. Оно овладело варварами, стало государственной религией Рима и принимала стройный вид иерархии с папой во главе Запада, оно победило и внутренние противоречия, первые ереси замирали. Христианству придавало силу связь с классицизмом. Оно пользовалось его культурой и тем помогало романизации Запада. Но когда папство утвердилось, с VII века новая религия начала бороться с классицизмом, как с язычеством. Обзаведясь монашеством, она начинала гнушаться светскостью античного мира, его реальным взглядом на вещи. Но еще века III она не могла обходиться без своего старого помощника. Все учились по Боэцию, который перевел Аристотеля по латыни. Списки классиков нетрудно было доставать в Италии, хотя школы были уже только монастырские, да и епископские. В них основой обучения была латынь и античные 7 свободных искусств. Духовенство еще рассуждало о религии, в то время как в Византии господствовало иконоборство. Сами монастыри были не пустынями, а очагами общежития и античного просвещения. Следы классицизма наглядно сказывались в искусстве в виде романского стиля. Вплоть до XI века церковь еще не преследовала еретиков и колдуний и допускала толкование догматов. Иные папы склонялись к мнениям, которые вскоре были признаны еретическими. У католиков епископы стояли за иконоборство, а синоды гремели против мощей и паломничества. Даже серый народ считал еще монашество, где чудачеством, где призванием избранных. Он ладил с евреями, которые оживляли торговлю и промыслы. А вожди мысли уже прислушивались к арабским ученым, доставлявшим Западу как бы классическую школу. В X веке видим такой сильный ум, как Эригена. Правда, это был уже монах. Даже мистик. Но его мистицизм исходил из неоплатонизма, а главное, он ввел античную философию в богословие. Его и назвали отцом школьной науки или схоластики. Эригена, первый у христиан, поставил разум, рацио, выше авторитета или церкви, святого писания, то есть стал предтечей рационализма. Он пытался толковать Библию и особенно Святую Троицу от разума с помощью Аристотеля. Но в XI веке, особенно перед рождением Абеляра, картина меняется. В душе средневекового человека явственно настает жестокий перелом, боль которого разрешилась страданиями наших героев. С одной стороны, еще копошились предания классицизма, светскости, реального, жизнерадостного мировоззрения. Нравы еще сохраняли гражданскую простоту. Для брака довольно было свидетелей или тайного венчания. Учились в прежних школах 7 классическим искусствам. Еще умели благоговеть перед умом, знанием и талантом, как перед сверхъестественными силами. Народ и даже власти преклонялись перед тем, чего не могли постигнуть. Под конец французский монархизм в лице Людовика VI шел впереди общества, помогая освобождению коммун от феодалов и даже с помощью своих новых светских юристов боролся с церковью, которая была таким же феодалом. После ужасов первого крестового похода даже замечалось пробуждение умов. Чуть заслышат где про нового даровитого профессора. Сейчас стекаются туда тысячами. Начали осуждать свое невежество в сравнении с арабской культурой. По монастырям открывались даровые школы для всех возрастов. Местами даже девиц учили классикам и немного еврейскому языку. Начали требовать объяснения догматов. И около 1050 года вспыхнула знаменитая борьба двух философских направлений — церковного реализма и светского номинализма. Словом, тогда любили рассуждать: «Вот умственная колыбель наших героев». Но тогда же страстно хотели верить. Ведь XI век — век Григория VII и начала крестовых походов. Церковь становится душой жизни и самым богатым учреждением. Прелаты и владыки превращаются в первоклассных феодалов, в главных землевладельцев. Папство возносится на высоту, какой оно никогда не достигало ни раньше, ни позже. Оно обзаводится индульгенциями, отпущение грехов, отлучениями и интердиктами, запрет богослужения в целой стране. Его легаты или посланцы руководят народами и властями по всему Западу. Монашество становится его могучей опорой благодаря аскетизму и раболепию клюнийцев, этих иезуитов того времени. Мистическое настроение охватывает массы. Всюду являются видения и чудеса. Толпы паломников бредут к святыням, особенно в Рим. И тут видим всех, от императора до нищего бродяжки и до матерей с младенцами. Обрядность доводит до праздника ослов, на которых путешествовали Богоматерь со Христом. Вера в черта создает новую требу — экзорцизм, его изгнание. Евреев заключают в особые кварталы и одевают в шутовское платье. Наконец, возникают богословие и мистика — как теоретическое обоснование жизни. Вот источник бедствий наших героев. Вот колыбель их палача — Бернара. Бернар носил Бога в своем сердце. В его глазах грехам грех было самомнение разума, а все добродетели сводились к самоуничижению. Это был больше, чем монах из Клерво, монастыря, воскресившего аскетическую славу Клюни. Одна тень монаха, душа, влекущая за собой бледное, изможденное тело, иссохший плод таинственных восторгов, созерцание в глухой келье, да болезненная раздражительность в жизни. Вот что такое творец средневековой мистики. В этой пожираемой страстью природе отвращение к учению, скорее даже к одному методу, превращалась в ту ненависть иезуита к личностям, которая не знает различия в средствах, лишь бы они оправдывались целью. С лихорадочной неутомимостью человека, одержимого навязчивой мыслью, колесил Бернар по Франции, а потом и за ее пределами, чтобы изыскивать церковную крамолу, чтобы всюду убивать личность, принося ее в жертву Риму. Этот дух сыска не щадил ничего, ни тронов, ни святынь. Он изливал на всех слезы и молитвы, угрозы и кары. И все трепетали пред ним, не исключая королей и пап. Бернар с своим оруженосцем Норбером, юродивым даже по одежде, покрыли сетью розыска весь Запад и рассыпали свою братью всюду, до Сирии и Палестины. Они изгоняли бесов, творили чудеса. Норбер пытался даже воскрешать мертвых, впрочем, неудачно. Один переделал заново Клерво, другой основал орден премонстрантов. Летописец назвал их двумя масличными деревьями перед лицом благочестия Божия. Путь великого мистика был устлан победами. Современник говорит о мощи его слова. Оно вносило смуту в семью. Жены прятали своих мужей, матери сыновей. Мир стоял только его молитвами. И ему молились при жизни, как святому. Где он не ступал, там монастыри вырастали, как грибы. И от одной его рясы всегда рычали бесы, говорит ученик Абеляра. Бернар затравил, наконец, и этого беса разума. А все-таки бедняга сочинил знаменитый гимн «Суета мира» «Ванитас Мунди», который кончается таким обрыванием струн: «Счастливец тот, кто может презирать свет». Вот крайне любопытная, сложная и ужасная атмосфера, в которой суждено было дышать героям нашего романа.